537. Урусвати знает, как разнообразны качества психической энергии. Можно их изучать посредством исследования излучений и вибраций. Но такие исследования могут быть произведены лишь в будущем при усовершенствовании аппаратов. Но есть еще один способ, который можно применить. Мы уже говорили о магнетизации воды. Вы сами наблюдали, насколько вода приобретает свойства психической энергии человека и какое непродолжительное время требуется для этого. Можно наблюдать, насколько индивидуально будет показывать воздействие энергии вода, поставленная около головы. Можно также отмечать, какие минеральные примеси наиболее способствуют наблюдениям. Воды железистые хороши, но сернистые неудачны. В древности такие опыты производились часто. Иногда на поверхности воды помещали несколько капель древесного масла, полагали, что оно способствует концентрации токов. Обращали внимание и на сосуд, предпочитали медный, но не глиняный. Стенки сосуда должны были быть полированными, и такой сосуд не употребляли в домашнем обиходе, его держали закрытым медную крышкой. Такие предметы показывали, насколько обдуманно поступали древние. Наверное, у них были и другие способы и методы примечать различные состояния энергии. Кроме того, древние называли наблюдения гаданиями, но в глазах скептиков такие наблюдения теряли научное значение. Мыслящий дух снова открыт, чтобы показать человечеству, насколько незыблемы основы. Можно улыбаться, насколько люди удовлетворяются условными наименованиями, но сущность остается неизменной, и среди древних обычаев можно находить научные достижения. Мыслитель поучал: «Не думайте, что предки ваши были глупцами, вы забыли многое ими достигнутое».